тут, наконец, поднялся возжаждавший и произнес лучшую в своей жизни речь. Он рассказал о последних минутах учителя. Он рассказал все, что видел и все, что слышал. Многие кролики, слушая его рассказ, тяжело вздыхали, а крольчихи всхлипывали. Плакала даже королева. Она поминутно подносила к глазам капустные листики и, промокнув ими глаза, отбрасывала их в толпу кроликов, что, несмотря на горе, каждый раз вызывало в толпе кроликов смущенный ажиотаж. Возжаждавший страстно призывал кроликов развивать в себе сомнения во всесилии гипноза и тем самым продолжать великое дело задумавшегося. В конце своей прекрасной речи он обрушился на короля. Он сказал, что даже если глашатай и внес отсебятину, то король, выбирающий в глашатаи предателя, не достоин быть королем. Поэтому, сказал он, надо, наконец, воспользоваться кроличьим законом, которым кролики почему-то никогда не пользуются, и при помощи голосования узнать, не собираются ли кролики переизбрать своего короля. В самом конце речи возжаждавший обещал на глазах у всего народа в ближайший праздничный день пробежать туда и обратно по любому удаву. Эту пробежку он посвящает памяти учителя. Когда он кончил говорить, огромное большинство кроликов неистово аплодировало ему. По их мордам было видно, что они не только готовы переизбрать короля, но и довольно ясно предвидят будущее. Однако и те, что рукоплескали, и те, что воздерживались, с огромным любопытством ждали, что же будет делать король. В глубине души и те, и другие хотели, чтобы король как-нибудь перехитрил их всех, хотя сами не могли дать себе отчета, почему им так хотелось. Но вот хотелось, и все. Король, покинув свое королевское место, даже как бы махнув на него лапой, хотя и не махнув, но все-таки как бы махнув, что означало, мол, я его вам и без голосования отдам, с молчаливой скорбью стоял, дожидаясь конца рукоплесканий. «Кролики!» Наконец, спокойно сказал он голосом, отрешенным от собственных интересов. «Предлагаю, пока я король, минутой всеобщего молчания почтить память великого ученого, нашего возлюбленного брата, задумавшегося, героически погибшего в пасти удава, во время проведения своих опытов, которые мы, хотя и не одобряли теоретически, материально поддерживали. Вдова не даст соврать. «Истинная правда, кормилец!» — завопила была вдова из толпы, но король движением лапы остановил ее причитание, чтобы она не нарушала торжественной скорби. Кролики были потрясены тем, что король сейчас, когда речь идет о его переизбрании, хлопочет о задумавшемся, а не о себе. Все стояли в скорбном молчании. А между тем прошла минута, прошла вторая, третья, четвертая. Король стоял, как бы забывшись, и никто не смел нарушить молчание. Как-то некрасиво, неблагородно говорить, что минута молчания давно истекла. Это был один из великих приемов короля — вызывать у народа тайное раздражение к его же кумирам. Король, как бы очнувшись, сделал движение, призывающее кроликов расковаться, вздохнуть всей грудью и приступить к неумолимым житейским обязанностям, даже если эти обязанности означают конец его королевской власти. «А теперь, — сказал король с благородной сдержанностью, — можете переизбрать своего короля. Но по нашим законам перед голосованием я имею право выразить последнюю волю. Правильно я говорю, кролики?» «Имеешь? Имеешь!» — закричали кролики, растроганные его необидчивостью. «Кого бы вы ни избрали вместо меня, — продолжал король, — в королевстве необходимо здоровье и дисциплина. Сейчас под моим руководством вы исполните производственную гимнастику, и мы сразу же приступим к голосованию». «Давай! — закричали кролики. — А то что-то кровь стынет!» Король взмахом лапы приказал играть придворному оркестру и, голосом перекрывая оркестр, стал дирижировать государственной гимнастикой. «Кролики, встать!» — приказал король, и кролики вскочили. «Кролики, сесть!» — приказал король, и энергичной отмашкой как бы влепил кроликов в землю. «Кролики, встать! Кролики, сесть! Кролики, встать! Кролики, сесть!» 10 раз подряд говорил король, постепенно вместе с музыкой наращивая напряжение и быстроту команды. «Кролики, голосуем!» — закричал король, и уже при смолкшей музыке, но в том же ритме. И кролики вскочили, хотя для голосования и не обязательно было вскакивать. «Кролики, кто за меня?» — закричал король, и кролики не успели очнуться, как очутились с поднятыми лапами. Все, кроме возжаждавшего, вытянули вверх лапы. А кролик, случайно оказавшийся возле возжаждавшего, вдруг испугавшись, что его в чем-то заподозрит, вытянул обе лапы. Королевский счетовод начал было считать вытянутые лапы, но король, переглянувшись со своим народом и исключительно демократическим жестом, показывая свое общенародное пренебрежение всякими там крохоборскими подсчетами, махнул лапой. Дескать, не надо унижать алгеброй гармонию. «Кролики, кто против?» Уже более ласковым голосом спросил король. И тут только возжаждавший поднял лапу. Король доброжелательно кивнул ему, как бы одобряя сам факт его выполнения гражданской обязанности. «Кролики, кто воздержался?» спросил король голосом, показывая, что, конечно же, ему известно, что таких нет, но закон есть закон, и его надо выполнять. Дав щедрую возможность несуществующим воздержавшимся свободно выявить себя и не выявив таковых, король сказал: «Итак, что мы видим? Все за, только 2 против». «А кто второй?» Удивились кролики, оглядывая друг друга и становясь на цыпочки, чтобы лучше оглядеть толпу. «Я второй», — сказал король громко и поднял лапу, чтобы все поняли, о ком идет речь. После этого, взглянув на возжаждавшего, он добавил: «К сожалению, народ, поддерживая меня, нас с тобой не поддерживает». «Вот дает!» — смеялись кролики, чувствуя нежность к королю от того, что он, король, зависит от их, кроликов, голосования. И они, простые кролики, его, великого короля кроликов, не подвели. Сам король снова пришел в веселое расположение духа. Он считал, что когда-то придуманная им производственная гимнастика при внешней простоте на самом деле великий прием, призванный освежать слабеющий время от времени рефлекс подчинения. «Продолжаю свои нелегкие обязанности», — сказал король, благодушествуя и подмигивая народу. «Что скажут кролики по поводу предложения возжаждавшего зрелища? Зрелища!» — закричали кролики радостно. «Значит, туда и обратно?» — спросил король у возжаждавшего, подмигивая народу. «Туда и обратно», — серьезно отвечал возжаждавший. «Значит, туда внутрь и обратно наружу?» — спросил король под хохот кроликов. «Нет», — спокойно отвечал возжаждавший. «Туда и обратно снаружи». «Удава по своему выбору или по-любому?» «По-любому». «Кролики!» — обратился король к народу. «Для наглядности зрелища выбираем удава подлиннее!» «Подлиннее!» — закричали кролики. «Так будет интереснее!» «Хорошо», — сказал король, — «придется договориться с великим питоном, но учти, возжаждавший, удав согласиться на такое унижение только с правом на отглот». «Разумеется», — спокойно сказал возжаждавший, — «я посвящу этот пробег памяти незабвенного учителя». «Конечно», — отвечал король. «Как только договоримся с великим питоном, мы устроим зрелище для всего нашего племени». «Да здравствует король! Да здравствует учитель! Да здравствует зрелище!» — кричали кролики, окончательно всем довольные. «Кстати, как быть с предателем задумавшегося?» — сказал король и поманил к себе находчивого, который, пользуясь тем, что король и кролики отвлеклись, тихонько уполз в толпу, хотя и не осмелился скрыться в ней. Находчивый вышел из толпы и стоял перед кроликами, опустив голову. «Смерть предателю!» — закричали кролики, увидев находчивого и снова все вспомнив. «Не можем», — сказал король задумчиво, — «мы вегетарианцы». «А что, если его скормить тому удаву, по которому будет бежать возжаждавший?» — спросил один из кроликов. «Остроумно», — согласился король, — «но не можем, потому что мы вегетарианцы». «Да и научный опыт не получится. Какой же риск быть загипнотизированным, если удав будет заранее знать, что ему выделили другого кролика?» «Я, как учитель, — гордо заявил возжаждавший, — могу рисковать только собой». «Предлагаю, — сказал король, — предателя навечно изгнать в пустыню. Пусть всю жизнь грызет саксаулы! Пусть грызет саксаулы!» — повторили ликующие кролики. «Убрать и сопроводить!» — приказал король, и двое стражников поволокли находчивого, который смотрел на короля и королеву и на всех допущенных прекрасными глазами тонущего котенка. «Обманщик!» — сказала королева, сожалея, что не успела насладиться этими теперь даром пропадающими глазами. «Сам сказал, никогда, а сам съел мой подарок. Он молодой, ему хорошо саксаулы грызть», — сказал старый мудрый кролик. «А представляете, если б меня выслали туда?» Старый эгоист, глядя на пострадавшего и, вспоминая, что и он мог пострадать, требовал к себе сочувствия, словно пострадал именно он. Когда находчивого волокли сквозь толпу, снова раздался истошный голос вдовы. «Убивец!» — закричала она и рванулась к находчивому. «Кто будет кормить моих сироток, убивец?» Ей едва удалось удержать, и в толпе кроликов поднялся переполох. Король, воздетой лапой добившись тишины, снова обратился к вдове. «Твой муж — наш брат, несмотря на наши разногласия. Мы тебя не оставим. Твои дети — мои дети». «В каком смысле?» — встревожилась королева. «В самом высоком», — сказал король и показал на небо. После этого он показал на вдову и, обращаясь к придворному казначею, приказал выкатить ей 2 кочана капусты единовременно и выдавать по кочану ежедневно с правом замены его на кочан цветной, как только закончатся опыты, за которыми мы следим и способствуем. А сейчас, кролики, по норам! Спокойной ночи!» По приказу казначея из дворцового склада выкатили 2 кочана капусты. «Благодетель!» — зарыдала вдова, упав головой на оба кочана капусты и одновременно обнимая их с боков, чтобы никто ничего не мог отколупать. «Молодчина, наш король!» — говорили кролики, разбредясь по норам. Некоторые крольчихи с нехорошей завистью глядели на вдову задумавшегося. «У других мужья и после смерти в дом тащат», — сказала одна крольчиха, ткнув лапой в бок своего непутевого кролика. «А ты живой, бестолку под джунглем скачешь. Милая, и мой при жизни не лучше был». Неожиданно бодро успокоила ее вдова и, подталкивая лапами, покатила к норе оба кочана.